Налаживать добрые отношения с потребителем. В 1980 году, выступая перед членами Американской ассоциации рекламных агентств, Билл Бернбах заметил, что в основе эффективной креативной философии лежит вера в познаваемость природы человека, его инстинктов и устремлений, за какими бы словами и жестами он ни прятался. Зная это, вы можете проникнуть ему в душу. Эта мысль — главная тема данной книги. Самая лучшая и самая эффективная реклама — такая, которая стремится вовлечь потребителя в процесс передачи и широкого распространения рекламных сообщений. Казалось бы, это очевидная истина, но очень немногие рекламщики и агентства создают подобную рекламу. Неспособность рекламы добиться диалога с потребителем, не говоря уже о более глубоких отношениях, это во многом результат устаревших механистических взглядов на рекламу, основанных на той предпосылке, что потребителя нельзя подпускать к ней на пушечный выстрел. Так появлялась лживая реклама, не связывающая потребителя с продуктом или категорией продуктов, ничего не дающая людям на бессознательном уровне, а значит, никак не влияющая на их восприятие и поступки. Эту истину можно и нужно понять. Но рекламодатели и агентства то ли не хотят этого делать, то ли не могут. Король голый, но никто этого не замечает. В главе первой «Мышки тесно в мышеловке» я исследую философскую и практическую подоплеку того, почему рекламщикам так трудно наладить отношения с потребителем. Многим из них явно не удается разрешить внутренне присущий рекламе конфликт между искусством и коммерцией. Хотя это проще простого. Реклама должна преследовать коммерческие цели, а искусство — одно из средств их достижения. Это два разных аспекта рекламы, и их нельзя смешивать. К сожалению, не все в рекламном бизнесе думают таким же образом. Кто-то считает рекламу одной из форм высокого искусства и относится к потребителю несколько свысока. «Я создам шедевр, и они прибегут как миленькие». Довольно наивное представление о том, что значит быть настоящим художником. Подобный эгоистичный подход вряд ли способствует налаживанию добрых отношений с потребителем. В результате оказывается, что тех, кто считает рекламу чистым искусством, меньшинство, и за ними редко остается последнее слово. И тут на сцену выходит другая, более многочисленная группа людей, которые воспринимают рекламу исключительно как точную науку. Такой взгляд абсолютно непродуктивен с точки зрения отношений с потребителем и основан на ошибочных предположениях о научном процессе, ведь и наука тоже подвержена переменам. Многие ученые сегодня отказываются от ньютоновского подхода с его наблюдениями, вычислениями и составлением прогнозов, который использовался на протяжении 300 лет. Такая ограниченная методика попросту не может объяснить всего на свете. А вот ученые нового времени, пионеры квантовой теории, используют подход, который в большей степени отвечает вышеописанным характеристикам эффективной рекламы. В его основе лежат отношения. Эти люди не боятся риска и неопределенности, приветствуя их как позитивные силы. В главе второй «Партнер безмолвствует» я бросаю взгляд через Атлантику, на Великобританию, где 30-40 лет назад люди относились к рекламе еще хуже, чем в тот же период в Соединенных Штатах. Я вам уже цитировал слова Говарда Госсиджа. Однако в Великобритании за сравнительно небольшой отрезок времени в отношении к рекламе произошли значительные сдвиги. Прежде всего это случилось благодаря креативной революции, произведенной американцем Биллом Бернбахом. Но также и благодаря появлению и широкому распространению новой рекламной дисциплины аккаунт-планирования. Аккаунт-планирование было придумано как средство лечения того самого недуга, которым сегодня страдает огромное количество рекламщиков и рекламных агентств в Соединенных Штатах. Аккаунт-планирование было придумано как средство лечения того самого недуга, которым сегодня страдает огромное количество рекламщиков и рекламных агентств в Соединенных Штатах. Аккаунт-планирование – это способ налаживания и поддерживания осмысленных отношений с потребителем. Роль специалиста по аккаунт-планированию или аккаунт-планера первоначально состояла в том, чтобы включить потребителя в процесс создания рекламы, использовать его вклад на каждой стадии этого процесса, позволив ему выдвигать творческие идеи, а иногда и вдохновлять самих рекламщиков, направлять возникающие в результате кооперации рекламные кампании в нужное русло и подтверждать их эффективность. Большая часть книги — это рассказ об аккаунт-планировании с описанием основных принципов его практического использования. Чаще всего, в ответ на мое главное обвинение в адрес рекламщиков и рекламных агентств в том, что они плохо вовлекают потребителя в процесс создания рекламы, мне говорят, что это не так, что потребители участвуют в серьезных исследованиях. В главе 3, следуя за слепыми поводырями, я покажу, что подобные исследования скорее отталкивают потребителя от рекламы. Я не собираюсь обрушиваться на исследования в рекламе. Я твердо верю в их ценность и силу при условии, что они проведены как должно. Однако я укажу на некоторые распространенные ошибки, которые не только снижают пользу исследований, но и делают их совершенно непродуктивными. Спектр таких ошибок довольно широк. Это и устаревшие ньютоновские взгляды на роль исследований в создании рекламы, и плохо продуманные, а иногда и просто плохие методики, и неверная интерпретация и некорректное применение результатов, даже если сами по себе исследования вполне надежны. В главе 4 «Как очистить луковицу» я описываю рекламные исследования глазами аккаунт-планера и показываю, каков ход его мысли и как он стимулирует создание таких отношений между рекламщиками и потребителями, о которых я все время толкую и отсутствие которых меня так печалит. В главе 5 «Гид для рыболова» рассказывается о том, как наладить мост между исследованием и рекламной кампанией. Речь идет о прелюдии, о таинстве под названием «креативный брифинг». Глава 6 «10 домохозяек из Де Мойна» проведет вас по тернистому пути тестирования рекламных идей, пока они находятся в зачаточном состоянии. Я предпочитаю называть подобные тестирования исследованием креатива. А почему именно так, я как раз и объясняю в этой главе.